Если просто и на пальцах, то плоть это еще не все, неудивительно, не так ли? В моем мире существовало учение: плоть формирует и укрепляет дух, затем дух укрепляет плоть. Так себе концепция, особенно когда вскрываешь существо больше энергетическое, чем физическое, те же демоны или элементали, ну или то, что посередине. Но если идти по тому учению дальше, то получается, что в конце дух властвует над плотью. Это хорошо демонстрирует одним своим существованием Нярла. Так в чем проблема? Да, я все же маг с крайне специфичной душой и энергетикой. Если тело будет сильно завязано на это, то оно может отвергнуть меня и банально умереть, как моя прошлая оболочка, после моего преобразования. Мой изначальный план был довести свое тело до возможного максимума и преобразовать известными мне эволюционными методами. Это расширило бы мои способности в магии и искусстве в целом, сделать это осторожно и плавно подогнав тело к моей текущей энергии. Но теперь я сильно задумался об альтернативах. Вот возьмем Росомаху, с виду что такого, крайне продвинутая регенерация, но вот сам принцип ее работы совсем непрост. Но это все же хоть и продвинутая, но регенерация, в нем лично мне интереснее металл, который сложно создать, но защитить мою филактерию его слоем было бы точно не лишним. А Шторм, она пропускает через себя такое количество энергии и взаимодействует с самой планетой. Я крайне плотно изучил ее тело, и то, как она это делает, один из интереснейших вопросов. Вот это я точно хочу и буду пробовать воссоздать. Про Роук вообще молчу. То, как она буквально создает и адаптирует в себе чужие черты, это нечто. А Сесилия, и все они результат неизвестно, как протекавшего процесса спонтанной эволюции, одинаковой в первоисточнике, из вполне обычных людей. Как черт подери это работает? Да, в этой теме надо продвигаться, следовательно вопрос как, тут опять же упирается в создание лаборатории и эксперименты. Не на себе же мне экспериментировать, последствия меня не устраивают, зато на других ничто не мешает. И вот еще одна проблема, а на ком, не так давно я бы даже не задумался, но теперь у меня есть те, чье мнение мне важно, мне с ними вечно сжить. Значит что, пока только теория, параллельно подготовить лабораторию, вырастить то, над чем можно провести эксперимент. Хм, сколько у меня уйдет времени на выращивание клонов? Полгода? Ну, взрослые тела мне в принципе для некоторых вещей и не нужны. Хе, нужны материалы для инкубаторов. Есть ли в целом изменения в планах? Вроде нет, только дополнения. Значит, как и прежде, смотреть в сторону технологий, разобрать феномен мутантов и их эволюции. Это все имеет крайне хорошие перспективы. Что еще? Самое главное. Время. Об этом я уже думал и немало. Наблюдатель сказал, что у меня десятилетие, в зависимости от событий. Много с виду, но вот загвоздка, а минимум то какой? Год, два, все 10. Если исходить из истории брата, вытекает, что около 5-7 лет. Но слепо полагаться на это не стоит. Другой мир, другие правила и события. Стирание половины, а то и всей разумной жизни в мироздании – это уровень могущества Творца. Из истории, на это способны собранные вместе камни бесконечности. Не знаю других их аналогов, буду исходить из версий, что с их помощью все и сделают, а то с реальным Творцом бодаться, это даже звучит смешно. Как такое способны сделать камни? Непонятно. Имя, кто сделает, наблюдатель тоже не называл. Что это значит? Что есть как минимум и тут варианты. Эх, искать и собирать камни можно, но достаточно опрометчиво. Рисовать на себе мишень раньше времени толку точно не даст. Да и если найду, то делать с ними что? Не думаю, что их легко уничтожить. Вершины своего личного могущества я достиг лет 20 назад. С тех пор я даже ничего принципиально нового не создавал, скорее расширял свои знания и возможности. И на той вершине, будучи в своей башне и с армией, думаю, смог бы дать достойный отпор той же Тир. Ей пришлось бы пройти через армию тварей, через опытную Дрию, через защиту самой башни, ну, а в конце ее бы ждал пустой зал. Я же не дурак сидеть там и ждать, пока она придет размазать меня тонким слоем пыли, с помощью своего молота. И да достойный не значит победить. И если она может выдавать ту мощь, которой размазала големы часто, то отпор был бы сравнительно недолгим. Ибо аватар бога, это черт подери аватар бога. Меня до сих пор волнует вопрос, из чего, мать моя богиня, ее мышцы. Вот на что я точно не отказался бы заменить свои. Интересно, а ее остальные части также интересны? Эх, мне бы живого Асгардца для опытов. Хе, мечтать не вредно. Сейчас передо мной открылись новые горизонты, Это и магические практики, в которых я теперь не ограничен, но они требуют оттачивания навыков и кропотливой работы в дальнейшем и сплетениями в частности. И в плане технологий, с которыми можно создать нечто новое и в которых я пока ничего не понимаю. И в новых интересных проявлениях самой жизни. Как давно я не испытывал такого предвкушения. Даже не знаю, за что хвататься первым. Но я и не спешу. Спешка вообще редко помогает. Нельзя же добиться могущества легко. Мне ли этого не знать? Хе. Многие со мной бы поспорили. Часть из этих многих, как-то резко после этого исчезает или умирает в муках, и я тут ни при чем, просто эксперименты на себе любимых или погоня за легкой силой, редко доводит до добра, чаще там гроб или пепелище, а ведь мало понимать и даже обладать технологиями и знаниями, нужно еще иметь ресурсы, деньги и промышленную базу, чтобы все это использовать и создавать, да и самые сложные мои творения требуют не сильно меньшего. А чему удивляться, в организме даже обычного человека присутствует масса различных элементов, но не все же они в большом количестве, и если хочется создать нечто воистину сложное и качественное, это надо где-то взять. Это вам не жуков клепать в промышленных масштабах и яд им синтезировать из того, что было под рукой. И над всем этим надо будет думать и работать. Захватывающе, не правда ли? Как хорошо иметь цели, а не маяться от скуки. Ах да, еще одно. Нужны союзники, а то ни у одного меня должна голова болеть. Но тут вроде даже само собой нечто уже нарисовалось. Неплохое начало. Плохо, что за вероятные годы это все легко может поменяться. Я тут всего несколько месяцев, еще даже не встретил свою первую зиму, а уже пережил немало событий, но время-то вещь неумолимая. Возможно, придется урезать свои хотелки. Ничего, главное, время есть, а способы уж я найду. И надо побеспокоиться о семье. Мое спящее тело сильнее прижало к себе девушек. Их тоже надо и подготовить, и защитить. Но, а пока, пока я посплю. Дни выдались бурными, я потушил свою филактерию и дал Нярли тоже поспать, отдыхать же тоже нужно. Глава 15. Дочка бежит к маме. Мама, мама, цыгане в деревню приехали. Ой, доченька, снимай скорее белье с веревки. Сняли белье, девочка пошла гулять, потом опять бежит. Мама, мама, это не цыгане, это молодые журналисты. Ой, доченька, и веревку снимай. Утро я встретил в хорошем настроении, с девушками осталась Нярла. Ей тоже было хорошо, правда, по большей части из-за обнимашек с Анной. Дом еще спал, почти весь. В ванной я застал лужицу перед зеркалом. Она явно следовала моему совету, ойкнула и проплыла мимо меня на первый этаж. На это я лишь пожал плечами и занялся стандартной утренней процедурой. Ну и душ принял, это девушкам было хорошо, а мне так-то тоже нужна разрядка. Спускаясь готовить завтрак и думая о насущном, заметил то, что пропустил еще вчера. В доме было тепло, быстро узнал причину, это несложно при столь плотном наблюдении колонии за домом. Стыдно признавать, но я не знал о наличии системы электрического отопления помещений в доме, я думал, это часть интерьера. Поблагодарить Петру, что включила, нет, начнет издеваться уже надо мной. Пусть лучше дальше думает, что я электричество экономил. Да, про некоторые вещи узнаешь вот так, как-то упустил я этот момент, ну... Тем лучше, не надо создавать магических методов обогрева помещений. В холоде на улице был еще один минус. Если растениям на заднем дворе температуру обеспечит флора и через месяц можно будет начинать вспоминать алхимию, то вот мед от колонии я увижу в крайне малом количестве, а это значит, в еду его уже не пустишь. Запас лучше оставить для травм. Та же Петра носит небольшой тюбик на поясе костюма и нередко использует на улицах. Собственно, он ею в основном и тратится. Так что сегодня к блинам синий мед идет в последний раз. Эти мысли были прерваны пониманием, что на кухне уже готовит. Лужица не просто проплыла, она отправилась готовить. Неожиданно. Тосты, жареные гренки, яичница и блины, о которых я только что думал. Часть еды уже ставилась на стол. Кипел чайник, пыхтела кофеварка. Она даже чай заваривает. Кто-то совсем не врал, говоря, что умеет готовить. Верить в свои слова – это одно, а доказывать делом – совсем другое. Мое внимание заметили. Она вновь стала аморфной, это ей не помешало продолжить готовку, была только секундная заминка, ну и одежда частично оказалась на полу. Да, доброе утро, а я Ва, нам завтрак готовлю. Вот, расслабься, я вроде не такой страшный, чтоб заикаться, не расслабилась, а я просто начал доставать начинки к блинам. По моему опыту, на завтрак скоро начнут активно выползать. Я не ошибся. Первой появилась заноза с сонной Лаурой. Обе были отправлены умываться и чистить зубы. Заноза посетовала, что у нее зубы так всегда чистые, но все равно пошла. «Я тоже могу спокойно магией решать проблемы гигиены, но я чищу, и она, значит, будет». Вернулись они уже в компании с Джубили, и мы расселись завтракать. Лужица активно старалась держать себя в форме и ела со всеми. «Муженек, как тебе готовка нашей новенькой?» «Вкусно, рецепт блинов я, пожалуй, позаимствую, вкуснее моих». «Спасибо. Интересно, это скоро у нее пройдет?» «Вот видишь, а ты боялась. Я же говорила, делай, а там уже будет что посмотреть». «Угу, вот и зачинщик». Они явно нашли чем себя занять в комнате ночью. Лаура поела, набрала поднос еды и пошла. «Я маме отнесу, заботливая». Заноза отчалила следом, но к телевизору. Последними к столу спустились Петра и Роук под руку с Нярлой. Обе мои девушки, проходя мимо, по очереди поцеловали меня. Определенно хорошее начало дня. Новостные каналы явственно обсуждали главную новость дня. Нашу новость. Да, определенно хороший день. Официального ответа правительства пока не было, но скандал замять уже не выйдет. Надеюсь, дальше все пойдет по предполагаемому сценарию. А значит что? Значит, время звонить адвокату. Учитывая размах, это уже формальность. Но это Америка, а тут точно будут суды, лучше иметь специалиста под рукой, чем не иметь. Тут случился первый небольшой прокол. Моя слепая знакомая была слишком занята текущими делами и взять новое банально не могла, но помогла. Выслушала суть проблемы, что ко мне заявились с обыском, в связи с новостью дня, и тут же дала номер той, кто мне точно сможет помочь. Дженнифер Уолтерс известна в области защиты невиновных, но и расценки у нее приличные. Ну, коль посоветовали, не видел смысла отказываться. Так что теперь звонил уже ей. Тут разговор получился тоже коротким, по чьей рекомендации звоню и суть проблемы. Выслушала, спросила адрес и сообщила, что будет через пару часов. Как-то быстро получилось, может, время свободное есть. С этими мыслями я и уходил в подвал. Есть у меня интересный материал для изучения. Материал имел форму двойного кольца на пальце, чем по сути и являлся. Третий магический артефакт местного мира, который я держу в руках. Первый был молотом, не думать о молоте. Где-то в Асгарде слабо задрожал Мьёльнир, но и только. Зов был слишком слаб. Второй был мечом моей мелкой демонисы. С ним я смог получить некоторую информацию, но пока крайне отрывочно. У него очень интересный энергетический каркас. Формально меч даже не материален, он вообще сливается со своей владетельницей, как и ее броня. Кстати, нужно не забыть про топор, но пока кольцо. Материал кольца чем-то удивительным не был, сплав металлов. А вот структура в металле была крайне интересна. По моим наблюдениям за той группой убийц, кольцо либо помогало, либо формировало портал, значит, структура отвечает за нечто с этим связанное. Про порталы, хоть и из своего мира, я знаю немало, должен разобраться. Ну, если и должен, то 2 часов маловато. Кто бы ни создал плетение, он точно был гением, или это результат отточенный годами улучшений, тут даже мыслеобразы участвуют, видимо, они за навигацию, но как получается точка в конце пути. Я бы сидел так и дальше за изучением, но меня нагло прервали. Правда, приятно, меня обняли, поцеловали и потащили наверх к адвокату. Наглая рыжая, крайне полезно иметь так много людей в доме. Адвоката и пустили, и сопроводили в гостиную, и даже напитки организовали. Адвокат внешним видом не впечатляла. Шатенка, волосы собраны в пучок, очки, глаза серые, брючный костюм, также серый, на губах дежурная улыбка. Вероятно, это и есть образ типичного адвоката, вон и небольшой кейс прилагается. Рост средний для местного населения 174. Зря я тогда комплексовал, это мне просто на знакомых везет. Надо будет медленно подогнать свой рост к 170. Адвокат осматривал наш зверинец. Зверинец осматривал адвоката. Кажется, ее настроение увеличивалось по мере осмотра. Какие же все любопытные. Вот лужица дисциплинированная, не отсвечивает, почти, как и заноза. Я, кстати, не ошибся. Я полагаю, часть присутствующих, участники обсуждаемых в новостях событий, намек был подкреплен прямым взглядом на нашу звезду интернета, Джубили. Я таки была честно похищена и спасена отважными героями. Из нее так и сочился позитив. Адвокат улыбнулась, хотя, скорее оскалилась. И это прекрасно. Я уже имею пару хороших вариантов, сулящих нам хорошие перспективы. Мы просто обязаны подать в суд за это вопиющее нарушение ваших конституционных прав. Вообще ее сюда звали немного за другим, и об этом мы вспомнили только через 3 часа. Я вот совсем недооценивал до сегодня местную судебную систему, а именно, что тут можно засудить очень и очень многих, начиная от полицейских, что заявились ко мне домой вместе с судьями, что эти бумажки подписали, и заканчивая почти администрацией президента, но это уже в силу действий одного, теперь крайне известного, генерала. В частности, засудить вообще армию. Генерал армии, мертва, ПФФ, значит, отдуваться будет ее начальство. Есть и еще одна хорошая новость. Адвокат у нас, ага, нас, будет почти бесплатный. Я не знаю, чему она была рада, но факт того, что дом и земля под ним принадлежат не кому-то, а исключительно мне, и я несовершеннолетний, ее ввергли в состояние, близкое к блаженству. Почему это важно? Зря спросил почему. Мне с радостью рассказали. Я несовершеннолетний мужчина, проживающий на своей земле и в своем доме. И это, черт подери, разрешает мне разве что не съесть любого непрошенного в дом. Ордер, ПФФ, подписей маловато для штата. Так они еще, предположительно, за вашей девушкой приходили, а ориентировка была, а фото показывали? Нет. Так кого они тут искали, как посмели, и тому подобное. Адвокат была очень рада. Вернется она завтра подписывать предварительный договор об оказании услуг, а то нас тут многовато. У нас тут сбежавшие от атаки и потерпевшие. Надо на всех все оформить и про опекунов не забыть. С Шарлин, к примеру, именно для этого был заранее обговорен номер телефона. По пути к своей машине женщина чуть ли не летела, я почти уверен, что она хотела по дороге несколько раз подпрыгнуть, но сдержалась. Может, Мердок зря отказалась? Я так понял, столь громкие дела, это как золотая жила, а то с чего она на нас почти за бесплатно работать готова? Причем сама предложила. Я видел ее расценки, а тут мы все заплатим как за одного. Чудовищная скидка. Ну или я что-то не знаю. Как же легко исчезает время за такими разговорами. Уже пора было ужинать. А чем напомнил желудок Лауры? Ей явно было скучно, но солдат сидел и слушал. Вот Ильяна еще на первом часе перестала подслушивать нас. Планшет для нее интереснее. Сесилия также послушала с лестницы и уплыла в ванную к зеркалу. Может, и ее тоже стоило адвокату показать? Нет, тут уже есть договоренности. Пусть Шарлин разберется. Схема у иксменов отработанная. В целом остаток вечера прошел мирно. Еда была готова еще со вчера, и, коль обед прошел мимо, ее благополучно и съели. И я вновь исчез в подвале. Вытащили меня из него только в районе полуночи. В этот раз их было двое, недовольных отсутствием внимания женщин. Кажется, не дадут мне и завтра поработать. Эх, пока Анна у нас, надо этим воспользоваться, завтра у нас свидание. Угу, не дадут. А адвокат, вставил я очевидное. Подпишем документы и пойдем. Ну, кольцо не убежит, а отвлечься нужно и девушкам. В этот раз разврата не было. Они умудрились утомиться, причем крайне интересным способом. Петра учила Анну пользоваться своими силами, а еще они заляпали чердак паутиной, зато вынесли оттуда весь мусор. Воскресенье начиналось как под копирку субботы, даже лужица в ванне повторилась. Отличался немного состав завтрака, и Лаура смогла вытащить свою мать, которая так и пыталась не отсвечивать. Она даже порывалась вернуться в школу и помогать другим преподавателям, но тем помощь была сейчас не нужна, что ее еще сильнее угнетало. Ровно в 10 утра приехала наш адвокат. В этот раз разговор шел на уточнение деталей, ушло всего 2 часа. Она точно хорошо подготовилась. И я по договору узнал, на чем она заработает, на проценте, с виду небольшом, если не спрашивать о суммах, на которые она хочет засудить всех и вся. Мда, а правосудие-то, оказывается, тут еще и способ пополнить капитал. Кажется, я легко смогу оплатить свое обучение в университете. Джубили было запрещено покидать дом, ролик с ней сейчас везде, а дела еще не оформлены. Собственно, адвокат поехала все оформлять, а я с девушками пошел собираться на совместное свидание. Хе, почему-то бытует мнение, что мужчины долго к нему готовятся. У меня слишком мало знакомых мужчин, чтобы проверить его истинность. Ту же одежду я меняю нярлой, а вот девушкам и накраситься надо было, и причесаться, и вспомнить, что у Анны нет тут одежды, а на улице так-то не тепло. То какое решение проблемы предложила рыжая, удивило даже меня. Нет, так-то оно гениальное в своей простоте, но мне в голову не приходило. А это наряд жрицы темных эльфов. Нярла вновь изменила свой вид на теле Анны. Теперь это были темные лоскуты кожи, скрепленные между собой нитями, стилизованными под паутину. И да, они шикарно облегали тело. Рыжая как-то подозрительно на меня покосилась. «Милый, а это точно не наряд куртизанки или ты его не взял с сайта BDSM?» — поинтересовалась Петра. Как-то ее предложение заменить одежду нярлой переросло в показ на роук традиционных одежд из моего мира. «BDSM? Забудь. И не гугли. Почему? А понятно. Хе. Так вот как это тут называется. Генри, тебе такой наряд нравится?» Тем временем крутилась перед зеркалом Анна. «Роук, Генри, все хватит, меняем на обычную, уличную и идем уже. Анна, покрасуешься своими формами в магазине, когда мы тебе купим нормальную одежду. С чего столько эмоций? Она же сама хотела посмотреть». Нярла изменилась на более повседневный вариант, похожий на одежду Петры. «Ну, с нее мы и брали исходник, только цвет другой. Сапожки, джинсы, джемпер и курточка». Нярле данный процесс тоже понравился. Она это воспринимала как обнимашки, крайне плотные обнимашки. Поехал в город на такси, гулять. Точнее, вначале в торговый центр, где думал опять буду страдать, но ошибся. Приятная ошибка. У меня же сложилась некая антипатия к покупкам в компаниях, еще в первый раз, когда меня одевали, а во время поездки за мебелью с Петрой, она это мнение подтвердила. Была еще покупка одежды при сопровождении Логана, но там как-то все прошло мимо меня, что неудивительно, ибо мои деньги не хотели тратить. И вот в этот раз я реально насладился процессом. Ведь для кого девушки хотели выглядеть привлекательно? Правильно, для меня. Крайне приятные 2 часа в 3 разных магазинах. А дальше были прогулки и посиделки в нескольких кафешках. Покупки дамам не мешали. С их силой эти несколько пакетов им точно не проблема. Погуляли мы хорошо, и я осмотрел пару новых районов города. Вот только Петра под конец не выдержала и ускакала на звук очередных мигалок полицейских машин. Героиня одним словом, угу. И Анна совсем не старалась ее подначивать, видя как она реагирует на звук сирен. Хе. Отсутствием паучихи Роук решила воспользоваться по полной. Я был почти изнасилован еще в такси по пути домой. И все бы этим и кончилось. Но, это чертово но. Дома нас ждала, осада, а как еще назвать все эти фургоны и людей? Журналисты, всех мастей и марок, вон даже прямой эфир есть, и все они хотели Джубили. Чему-то была, ну очень рада, и ведь, как оказалось впоследствии, ее вины в происходящем нет. Все началось с 2 журналистов, пришедших буквально через полчаса после нашего ухода. Быстро они сориентировались и нашли мой дом. Дверь открыла Сара, как самая старшая и неузнаваемая, ответила на дежурные вопросы и они ушли, все по плану. Как они заметили наш домашний производитель шума, не знает никто, вида никто из них тоже не подал, но уже через час у дома было 2 машины, а еще через 2 уже осада. Ну, Ли и начала как пластинка рассказывать истории, она это умеет, любит и практикует. И вот на этом моменте вернулись и мы, я был немного обескуражен происходящим, как узнали во мне хозяина дома. Не имею ни малейшего представления, но узнали меня сразу. С чего такое внимание? Кажется, я сильно недооценивал еще и журналистов. Вопросы со всех сторон, а также вспышки. Меня то зачем снимать, оказалось было зачем. Я неожиданно. Воспитанник Фрост, ну это понятно. Жених Осборн, ну предположим. И активист-правозащитник мутантов. А вот это откуда? И всем очень надо знать, как я отношусь к текущему кризису. Уже кризису? Не скандалу, что-то пошло не по плану, или я сильно недооценил план, и вот зря я начал отвечать на вопросы, делал это скорее по привычке, я на них редко не отвечаю. Роук жалась ко мне, в отличие от меня она внешне не была спокойна, к чести журналистов нас не теснили и не толкали, за этим следили уже присутствующие тут офицеры полиции, явно знающие как поступать с такой толпой, видимо, бывалых отправили. Это согласованная акция. По мере моих ответов, Анна успокоилась, хоть и не сильно, явно нервничала. А я шел и отвечал на вопросы, нередко они повторялись. Им точно важны ответы, некоторые ответы, по-моему, в принципе пропускали мимо ушей. Кто я для мутантов? У меня есть знакомые мутанты и с ними у меня неплохие отношения. Что я знаю о школе? Там учится моя девушка и мои подруги. Мутанты? Да. Мутант ли я? Нет. Считаю ли я мутантов опасными? Нет, я их считаю интересными, но вам знать этого не нужно. Этот вопрос был на грани, но кто из мутантов мне сейчас опасен? Вроде все пока свои. Что я знаю о Либерти? То, что видел в видео, я же его и снимал. что я планирую делать, жить. Ну и наш адвокат готовит дела в суд. Эту новость восприняли чуть ли не под овацией. Вот совсем я недооценил любовь еще и к судопроизводству. У дома к нам присоединилась радостная Джубили. А в чем ваши силы? Это уже ей. Я фокусница. Демонстрация пары небольших фейерверков произвели что-то вроде фурора. Ну, к публике она привычна. Тот же вопрос был задан и Роук, но она банально замялась. «Пришлось выкручиваться», — ответил я. «В отличие от нашей подруги у нее силы неяркие. Если ее схватить за кожу голой рукой, можно потерять сознание. Как видите, даже перчатки приходится носить. Почему я не боюсь, что она меня обнимает? А с чего бояться? Или вы видите, чтобы я касался ее голой кожи? Перчатки были на ней, как и всегда, когда она выходит на улицу. Легкая курточка поверх джемпера плюс джинсы, где кожа. То, что в перчатках от силы сжатия ткань разошлась же не видно. Не видно. Силами полиции вышло оттеснить всю эту ораву за пределы лужайки, где их развлекала Джубили. Вот кому это в радость. А мы укрылись в доме. Трындец. Осада. Как давно я был в реальной осаде со стороны обороняющихся. Ужин пришлось переносить в гостиную подальше от окон. Джубили убежала от них поздним вечером, уставшая, но довольная, как обожравшийся дракон. Лужица не выходила из состояния лужи и пряталась на втором этаже вместе с занозой в компании мультфильмов. Даже думала отослать рогатую, уж больно сильно она засветилась рядом с безликим, но та сидела как партизан и просто потребовала приносить еду и разрешить в эти дни не заниматься математикой. Ведь я такой плохой, хочу ее отправить в школу к страшной колосс. Угу, страшный, ты ей вертеть там будешь как хочешь, а чем я ей сказал? Она многозначительно оскалилась. Точно будет. Роук перенервничала, пришлось приводить в норму. Даже весь настрой сбили. Так и уснула на мне, пока я ее гладил по голове. Да уж, толпа умеет пугать. Петра до нас не добралась, позвонила, узнала, как мы, и сказала, что лучше переночует у дяди. Вот, даже Паркер отпугнули. Утро удивило тишиной, как будто и не было толпы весь вечер. Более того, все машины исчезли. Я точно помню, как они на ночь оставались. Проверил. Да, буквально посредине ночи они активно начали уезжать. Что-то случилось. В новостях все было по-прежнему. Даже больше, там добавилось подробности и засветились наши лица. Поехал в школу на автобусе с такой же удивленной Петрой. Обычно журналисты почти дежурят в интересных местах. Ответ, почему и что случилось, узнали в школе от Триши. Юристы Аскарп совместно с Frost Int разогнали всех угрозами исков. Оперативно. Я только сегодня планировал созваниваться с сестрой по поводу адвоката, но как-то быстро все произошло. Школа вообще показала себя с новой стороны. Со мной все здоровались и высказывали слова поддержки. Меня же в новостях показали. Я опять популярен. Была парочка новых попыток подката к моей тушке. Думал, уже всех отвадили, но неожиданная популярность, видимо, активировала новую волну. Даже притихшие флеши Лиса себе напомнили. Может, это было банальное, за компанию, пофигу было только Стейси, стандартно поздоровалась и пожелала крепиться, такое по ее словам быстро проходит, имеет опыт, а то столь большого внимания я совсем не ожидал. В остальном все было в рамках рутины. После школы Петра пошла на работу, а Триша повезла меня домой, открыла предо мной дверь, зашла следом, и села в ногах, не напротив, а в ногах, на пол не столь ли маленького салона, на губах полуулыбка, сидит и смотрит на меня снизу вверх, прямо излучая своим видом покорность. Если учесть, что носит она в основном строгую одежду в виду ее статуса, то да, хозяин, моя мать требует несколько совместных фото для прессы, это она так просит, или рада, что мы наедине. При Паркер такого она не делала, ее тараканы как всегда имеют странные выверты. Значит, сделаем. Благодарю, хозяин, поклонилась. Кстати, надо прояснить новые реалии. Нярла привела в семью Роук, ее статус, как и у Петры, на ее лице ничего не изменилось, все та же улыбка, госпожа с белыми прядями. Буду рада служить и ей, хозяин, лично они не встречались точно, но о мутантках она знает, тот же случай из музея я рассказывал. Вот только откуда детали внешности, Петра, возможно, а почему не спросить? Ответ удивил. Я видела в новостях вашу новую спутницу-мутантку и помню, что вы ходили с ними на свидание. Теперь понятно, почему ей разрешено столь многое, хозяин, многое, ревнуешь, я полностью ваша хозяин, это самое главное, мда, щеки залили, а ошейник был поглажен, ну, это для нее нормально состояние, ты за мной следишь, вот теперь напряглась и отвела взгляд, но ответила почти сразу. «Да, хозяин, в меру моих скромных сил и возможностей, неудивительно, но меня интересует другое». Взял за подбородок и повернул ее лицо, заставив смотреть вновь мне в глаза. Ее дыхание стало глубже, на глазах поволока. «Нравится. При этом видно, что напряжена. Были ли другие, кто следит?» Елена не заметила. «Кроме мутантки в парке, после музея, но вы и так знаете, ее телохранитель, следишь через нее?» «Да, хозяин. Она профессионал, и сейчас я не сомневаюсь в ее лояльности мне и вам, хозяин. То-то она вечно хмурая, когда меня видит. Почему ты уверена в ее лояльности?» «Телохранитель, знающий пару секретов, это одно, а целый шпион, следящий за мной для старшей Осборн, уже совсем другое. Я ее не замечал. Или тут слежка другого рода? Она устроилась работать на мою мать не от хорошей жизни. Опальный шпион из секретной программы красных? Красные, а русские. Ее прижали, а мать решила вопрос. И не так давно мать назначила ее опекать меня и следить. Пока не вижу причин, почему она лояльна, вроде все наоборот. Работать на мою мать не сильно лучше работы на красных. Мать опасный, умный и расчетливый человек. И столь опасных людей, как Елена Белова, предпочитает держать на коротком поводке». Тут ее улыбка стала хищной. Елене некуда идти, попробует уйти, и за ней начнется охота, от которой ей не скрыться. Я предложила ей выход, служить вам. Ты в курсе, что служение – это твое желание? С чего ей хотеть этого? Сглотнула. За своей фанатичностью не видит, ее тело регенерирует, ей не изменить внешность, кроме как косметикой, она уже пыталась, а для вас, хозяин, это не препятствие. ХМ, не думала хорошей регенерации в этом ключе. Тем временем она продолжила пояснять, и деньги ей нужны. Начинать новую жизнь — крайне дорогое удовольствие. Вот и приглядывает за вами, а также ищет пути, как выслужиться. Это уже ближе к нужной мотивации. И заодно шпионит. Да, хозяин. Лучше так, чем докладывать моей матери. Я решила, что убивать ее расточительно. Она и вариант устранения рассматривала. Не повезло русской с начальницей. Обеими начальницами. Я отпустил ее подбородок. Понятно. Расслабься уже. Долг хорошего слуги — следить за своими хозяевами. Полезная информация, но и только. В знак одобрения погладил девушку по голове. Глаза у нее сразу стали мутными, это, и дыхание выдавало, что ей приятно. Сейчас она как никогда напоминала кошку, глаза только усиливали эффект. «Спасибо, хозяин, не мурлычущая кошка. Может, ей уши и хвост сделать, добавить возможность реально мурлыкать?» «Ну и мысли в голову лезут», — пересмотрел я тех мультфильмов с занозой. Так и ехали дальше в молчании. Она явно наслаждалась. Заехали в больницу, где я встретился с Розой, получил бумаги, и где мы договорились о ее подруге. А дальше напрямик домой, где вновь произошло нечто не по плану. Домой мы зашли в интересный момент. Интересен он был тем, что мой телефон зазвонил сразу у входа. Звонила сестра, я открываю дверь, и она тут, буквально передо мной, в прихожей, сидит над бессознательной Фрост. Тут также была Саракин, не пытавшаяся привести Эмму в себя, и другие девушки, выглядывающие из гостиной и кухни. Сестра заметила меня. «Генри, что-то случилось. Мы пришли, и Эмма упала». Голос был нормальный, но он у нее был нормальный и во время перестрелки. Уверен, она крайне обеспокоена. Эмма выглядела нормально, дышит, но словно спит. Я быстро сложил произошедшее, подошел к сестре и обнял. Она обняла в ответ и буквально вцепилась в меня. «Да напряжена, успокойся, с ней все нормально. Я не успел предупредить». «А чем?» Голос спокоен, но хватка стала сильнее. «Это Сара, она мать девочки, что мы тогда спасли в Канаде», — представил я женщину. «У нее защита по типу ободков Роукли». Эмма, видимо, как всегда была любопытна, посмотрела на женщину, перевела взгляд на Эмму, а затем обратно на меня. «Она точно в порядке?» «Да, но надо ее куда-нибудь положить. В прошлый раз она очнулась через час, мои слова явно ее успокоили». «В прошлый раз?» «Теперь это был скорее интерес, чем паника». «Да, она проверяла работу защиты и училась из нее выбираться. Не волнуйся, все нормально, она точно знает, что делать. Было бы глупо не проверить работоспособность защиты от телепатов. Да и Эмма единственная, кто вообще поинтересовался, как она работает. Все остальные просто приняли как факт, что она защищает разум и может спасти от телепатии, ну и опасно для слишком любопытных. Правда, ей мне в любом бы случае пришлось рассказать, как выбраться оттуда. это на остальных ее коллег по дару мне немножко наплевать. Думаю, стоит пояснить. Да, маги разума, те еще кадры, у них никогда не было большого резерва и силы физической, зато власти они были необходимы и именно власти имели немало, но и опасность несли огромную. На определенном уровне практики и развития, для такого мага даже его собственное тело уже не имеет большого значения, лишь разум, который он может и перенести в другое тело. Интересно, местные телепаты смогут провести такой фокус, так как бороться с тем, кто может влезть тебе в голову. Первое — подавить само воздействие, а если не выйдет, если воздействие слишком сильно, вот для этого и существует второе, активная защита, и один из ее вариантов — это ловушка для разума. Опытного мага она задержит ненадолго, они тоже с этой защитой знакомы, но за минуту, пока маг будет приходить в себя, можно сделать крайне многое. У меня, как у старого и главное, живого параноика, вся черепушка была в плетениях активных защит разного вида и на всякие случаи жизни. Не без минусов. Каких, не очевидно, лысый маг жизни, явно намекает, что тут не обошлось без какого-то «но», волосяной покров на моем черепе не выживал. Да у меня даже бровей не было. И это единственное изменение в облике безликого. Бровей мне там точно не хватало. КХМ. Телепаты не маги разума. Да и защиту тут придумали другого рода. Вон заноза прекрасно защищена от самого воздействия. Еще бы смогла рассказать нормально, как именно. Или вон шлем-магниты. Внутри шлема интересные микросхемы, создающие поле, защищающее голову от слишком ушлых телепатов. Надо будет подумать над его воссозданием, может, это проще текущего метода. Схемы в архиве Стрейкер я видел, не понял, но запомнил. Так вот, ловушка, крайне неприятная вещь, это сродни лабиринту, в который попадет разум и блуждает в нем, если не знать, как из него выйти, то можно застрять там навечно, ну или пока твое тело не умрет. Если говорить о физике процесса конкретно этой ловушки, то в ответку по каналу воздействия прилетает магический конструкт. Он зацикливает разум внутри мозга его носителя, и неудачник начинает жить в своем мире. Вообще, это один из самых приятных способов эвтаназии мне известных. Человек там редко попадает в свой персональный ад. Это топорный метод, но более филигранный, в столь маленький объем, я уместить не смог. Профиль не мой, действовал по известным и отработанным схемам. Их придумали до меня, но главное, они работают. Как быстро Эмма поймет, что в ловушке, и начнет из нее выбираться. На испытании она хотя бы знала, а тут напоролась на ровном месте. Все это я рассказал сестре и любопытным жительницам моего личного бедлама. Ну, кроме причин моего облысения в раннем возрасте. В свой первый полтинник я еще был крайне молод. Первый вопрос пришел от Анны. То есть, если джин или профессор полезут к нам в головы, они упадут без сознания и умрут со временем? Да. А как их спасти? Тут же последовал следующий вопрос. Ну, вариантов несколько. Топорный метод — прекратить активность мозга, к примеру, клинической смертью. Есть магический конструкт, что нивелирует воздействие, ну еще я могу поспособствовать, так сказать, ручками и жгутиками. Тут ожила задумчивая сестра. Генри, это значит, что ты можешь привести Эмму в себя, прямо сейчас. Это не было обвинение, просто констатация факта и ожидание комментариев. Могу, но не думаю, что это необходимо, на ошибках учится, а ее любопытство нередко ей выходит боком. Может, впредь она будет более осторожной. На мой довод она медленно кивнула и ушла наверх в свою спальню, туда я и отнес Эмму. Так, надо опять готовить. Нас много, ужинать явно будем в столовой, кухня не резиновая. Стоило начать вынимать ингредиенты, как тут же ожила Триша, не выходящая из образа королевы при посторонних, и Сесилия. Цепкая лапка Нярлы ее не сдержала, да та и не сильно старалась удержать, Роук была предпочтительнее во второй лапке. «Муженек, а что за молчаливую красотку ты привел?» — ответила ли сама красотка. «Триша Осборн, верная подруга Генриха. Где-то я слышала эту фамилию, это уже от Анны. Это ожидаемо. Моя семья владеет корпорацией Осборн, она же Эскорп». Послышался свист и очередной комментарий Джубили. Так у нас тут не только Эмма большая шишка. Лужица поплыла, вызвав недоумение у Триши. Зрелище крайне интересное. Извините, давайте я сама помогу, а вы посидите со всеми. Это она так уважение к богатой и красивой проявляет? В ответ она удостоилась холодного взгляда кошачьих глаз аристократки. Я хочу и помогу на кухне Генриху. Ее голосом можно было бы и заморозить. Результатом была совсем расплывшаяся лужа и тихая. «Извините, с пола». Триша на это кивнула и соблаговолила. «Извиняю». Вновь свист и комментарии. «Суровая. Ты ее чем заарканил?» «Не, ты парень видный, но мне же интересно». «Не как нас же, на улице нашел». Холодный взгляд Триши встретился с явно бесстрашной и веселой Джубили. «Меня он покорил на складе в адской кухне. ХМ, какое точное определение. А что вы там забыли?» «Не сдавалась азиатка. Нас похитили. Апа, муженек, ты когда похититься успел? В день женитьбы с Петрой, запал у Джубили тут же пропал. То, что Петра там немного умерла, она знала». Тема сразу сменилась на нейтральную. «А что мы сегодня будем есть?» Сара тихо исчезла, отправившись к Лауре с Ильяной, хоть осада исчезла, как и появилась, из дома им не выйти, вот и убивают время в компании с мультфильмами. Особое отношение Триши к Роук было сложно не заметить, вот перед Анной появился сок, какой она хочет и хочет ли вообще, спросила она тоже только у нее. На прямые вопросы Джубили, за что такое отношение, Триша лишь отвечала: «Потому что хочу», или в том же духе, отчего вопросы пошли уже ко мне. «Муженек, твоя подруга клеится к Роук, это ее нормальное поведение, не придавайте большого значения, если ее игнорировать, ей это только сильнее нравится, но это я, пожалуй, не скажу». «Хе». Чуть больше чем через час сверху послышался звонкий крик Эммы. «Генри, сволочь, мог бы и предупредить». Быстро вернулась. Из чего такое возмущение? Ей точно нравились ее грезы, улыбка прямо намекала. На кухне она была уже через несколько мгновений в компании сестры, и всем своим видом демонстрировала недовольство. «Я решил сразу прояснить ситуацию. Я не думал вас так рано увидеть дома, тем более днем, сообщил бы вечером. А что нам еще делать, когда твое лицо крутит по центральным каналам, а мы ни сном ни духом, какого черта происходит? Скандал же твоих рук дело, рассказывайте». Пока она говорила и перед ней, и перед сестрой, Триша поставила по чашке кофе. «Ну, могли и позвонить», предпринял я другую попытку. «Будто по телефону ты бы рассказал, да не рассказал бы, тут она права, но сходу лезть в голову, тем более в этом доме, согласись, было глупо. Я на ней ободка не заметила, я ей не доверяю, защиту ей я вживил в череп». На это она лишь глаза распахнула в удивление, но быстро справилась и продолжила нападки. «Рассказывай». Пришлось поведать, что случилось и что мы сделали. Краткая версия столь любопытную особу не устроила, рассказ затянулся. Участники действий также пополняли историю. Джубили вроде только и делала, что бегала да всем помогала после, но подробности выяснить успела у всех. Анна вставила пару замечаний, а вот рассказ лужицы озадачил, как-то расходится ее история о героическом спасении от ученых, с резней, устроенной Нярлой. Интересный способ сближения и привлечения внимания к проблеме мутантов. А чем эта сестра? Мне пояснили. Обычно о мутантах не говорят, но относятся настороженно. А тут они выставлены жертвами, спасли их люди, так еще и во всеуслышание пожурили всю нацию. И грязное белье некоторых выставили на обозрение, что еще больше привлекло внимание. Тут и нападение на базы, не столь давно, в новом свете, как попытка защититься. И явные движения против мутантов со стороны показаны в выложенных документах. Вот и правозащитники уже вылезают, как грибы после дождя, к которым и меня причислили. Но ты же в курсе, ты же сам предложил план, а что эта Эмма так на меня смотрит? Ну, я не думал в таком ключе, я посчитал логичным отомстить таким образом, да и искать всех причастных долго и муторно, а тут сами власти поспособствуют. Почему-то это сильно рассмешило Эмму. Не бери в голову, Генри. Начала она, отсмеявшись, ты просто чудо, ха-ха-ха, и адвоката правильно наняли, чем больше шумиха, тем лучше, но надо прояснить наши позиции. Наши позиции, это она о чем, хочешь ты того или нет, ты напрямую связан со мной и о сборными, а мы люди публичные. Я, к примеру, учредила фонд поддержки мутантов еще в прошлом году, а норма в таком держит нейтралитет, ее это слабо касается, у нее есть пара проектов по изучению генома, но она их не афиширует. Она перевела взгляд на Тришу, что помогала мне резать овощи для салата. Триша, что уже потребовала твоя мать? Она недовольна, но я, по ее мнению, должна поддержать своего избранника. Эмма покивала и продолжила допрос. Общие снимки, заявления будут, снимки, пока без заявлений. Ну, а мы выступим с поддержкой и про фонд вспомним. Вот так, невзначай, я начал знакомиться с политикой большого бизнеса. Это обсуждение прервал звонок Петры. Что могли поручить живущие по соседству работницы, неважно, что на полставки, в популярной газете, узнав, что она еще и моя близкая подруга. Очевидно, что ее отправили за интервью с более опытной коллегой. Видимо, разогнанная буквально ночью остальная братья, их главную не сильно-то и волновала. Эмма новости обрадовалась. Вот, и рыжий подсобим, будет у нее первый эксклюзив. Главное не тонко намекнуть, чтобы в статье и ее имя упомянули, и фотки потом что подправили своим товарищам по делу. Но все равно надо будет пресс-конференцию собрать для фонда, но это потом. Мне нужны будут копии снимков, напомнила о себе Триша. Быстро они все порешали. К приходу Петра еда была готова, Занозе был выделен ее немалый запас, а Сесилия исчезла опять в ванной. Примечательно, но волновалась как итог в основном коллега Паркер. Она явно не ожидала оказаться в компании с Эммой, ее правой рукой Сабриной и Тришей рядом со мной. Но вопросы задавались, намеки были высказаны, на которые тут же был получен ответ от начальства, с новыми вопросами, коль тут все так удачно собрались. Петра всех снимала, меня с Эммой и сестрой, меня отдельно с Тришей, мутанток, Лауру с матерью. Лауре еще долго пришлось страдать, от нее хотели милое выражение лица, в идеале, такое, где ее сразу примут за ребенка в беде. Это долго не выходило, пока не пригрозили оставить без пирога, вот вам и ребенок в беде. Правда только на секунду, но заснять успели. Ужинать сели поздно в столовой, когда наконец проводили журналистку за дверь. Петра само собой не ушла, ее работа закончилась на снимках. Сидели шумно, так как за столом была Эмма и Джубили, первая и музыку включила, и светские новости рассказала, вторая просто ходячий позитив. Паркер болтала про работу, ее явно радовал текущий порядок вещей. Нярла оккупировала Сесилию и Роук, которые крайне хорошо общались между собой. Одна только Сара не знала, куда себя деть, пока ее не увлекла беседа Эмма. Хорошая обстановка, мне этого не хватало, но все хорошие порой заканчиваются, сестра с Эммой уехали. Триша тоже отправилась работать. Я со своими женами пошел в нашу комнату, где они подрались. А дело было так. Расхождение во мнении, как нам стоит переночевать, перешло на новую стадию. Компромисс с компромиссом, а кто-то дорвался и не хотел отступать. Я был не против, против была Паркер. Петра была этим недовольна, и вот они уже спорят передо мной. Считать это первой семейной ссорой, мое вмешательство в проблему было прервано синхронным. Мы сами разберемся, милый. Не мешай, возмутиться, а зачем, за меня же сцепились, да и никуда не денутся, пусть решат конфликт, ни первый, ни последний, я подожду, как решить спор, если кончились словесные доводы, да и не сильно-то они друг друга слушали, правильно, кулаками, при мне драться не стали, ушли на уже бедный чердак, само собой я все видел, хе, имеем две равные в плане текущей природы силы, кто победит, Анна крупнее и выше, а значит и мышечная масса за счет сил Петры у нее больше, вроде бы преимущество. Вот только Паркер, уже почти год, занимается тем, что избивает, вяжет и сдает полиции преступников разного калибра со всего города. Опыт, как известно, решает. Схватка была не то чтобы долгой, но держалась Анна хорошо, их чуйка вещь крайне полезная. Но итогом была избитая и залепленная паутиной Роук. Ее собственные силы ей помочь не могли, на Петре они почти бесполезны. В комнату вернулась взлохмаченная Петра со своей жертвой. Пара синяков и ссадин у обеих травмами не считаю, регенерируют. Считать это проявлением первобытных инстинктов, местная история учит, что самки именно так возвращались в пещеру к самцам с добычей после охоты, и то, что добыча одной самки, неожиданно вторая, к делу не относится. Добыча была прилеплена посередине комнаты. Повиси пока, а я себя в порядок приведу. «Милый, не скучай, я скоро», и вышла крайне довольная, еще и воздушный поцелуй демонстративно, перед глазами зафиксированной товарки, послала. Следующие 10 минут я наслаждался видом муха обыкновенная, в паутине. Вид понравился, Петра постаралась. Специально интересно или само так вышло, муха была недовольна и пыталась выбраться, безуспешно. Говорить муха не могла, только мычь, пардон, жужжать. Мое внимание муха заметила не сразу, но когда заметила, ее телодвижения стали то ли призывать воспользоваться положением, то ли освободить. Азбуку подмигивания и извивания я пока не освоил. Хе, вот вернулась посвежевшая, явно из душа, Паркер, уже в пижаме. демонстративно прошла мимо товарки, виляя попкой. «Мда, довольство так и прет. Наслаждайся», — бросила она небрежно подруге и оказалась у меня на коленях, страстно целуя. Меня целовали, обнимали и ласкали в ответ уже на мои телодвижения. Затем громким шепотом попросили того массажа. То и дело победно зыркая через плечо, под жужжание проигравшей. Ее это явно заводило, но на большее не решилось. Руки под пижаму так и не попали, только попка. Печаль, но торопиться мне некуда, а девушка хочет пока так. Да и вторая там уж больно интересно смотрела на все это и жужжала. После, как она расслабилась и полежала на мне, не отрывая взгляда от мухи, решила сменить гнев на милость. Достал раствор, ускоряющий распад паутины. Так-то ее паутина от 2 до 4 часов не распадается, и освободила муху. Муха была отправлена в душ, а после ей разрешили обнимашки и поцелуи на ночь. То, что девушки в процессе целовались между собой, считать за примирение и решение конфликта. Интересный, нам устроили концерт перед сном. Утро и душ наши все. Как скоро мне стоит начать возмущаться или задуматься над вариантом наложницы? Мне так-то все нравится, но молодое тело и гормоны требуют свое. Хи-хи, полностью согласен. Глава 16. Вот живешь, радуешься жизни, а тут раз, и пуля в голову. Пуля вообще, та еще дура. Вы часто испытываете чувство счастья, а видите, а помните то чувство? Чувство детского счастья, его называют детским, ибо принято считать, что с возрастом его уже не испытать. Это в корне неверно, но из-за более широкого кругозора и от опыта накопленных лет, становится трудно испытывать его от мелочей и банальностей, только от чего-то особенного. А увидеть у других, думаю, еще реже. Я нечто подобное испытал, вернув Петру в мир живых, не уверен. Точно испытал, когда смог вернуть Нярлу, хоть и в текущей форме. А вот когда я видел это у других, может, когда помог Лауре и не дал умереть ее матери, думаю, да. И вот я увидел это вновь на следующее утро. Вновь ванная, вновь лужица у зеркала, вот только в этот раз, было отличие, существенное отличие. Девушка за эти дни, после моего совета, почти все свое время проводила у зеркал. Ее упертости позавидовали бы многие, но если чего-то хочешь, то нередко идешь не оглядываясь. Она стояла у зеркала и рассматривала свою руку, ее пальцы подрагивали, контур конечности плыл, но вот цвет. Цвет отличался от привычного металла или бронзы волос, ее рука была цвета золота. Она сделала свой первый шаг на пути к желаемому. Кажется, расчет кожного покрова можно забыть. Она заметила меня. Думаю, от ее радостного визга проснулись все. А я узнал, что металл бывает мягким, теплым, и он еще целуется. Ах, да и она сломала мне 4 ребра, обнимая и визжа. Эта мелочь точно простительна. А вот слова благодарности явно излишни. За что благодаришь? Ты сама добилась первых результатов. Девушка застыла словно статуя. Ее глаза, в которых не было зрачков, только отблеск металла, точно смотрели на меня. Наоборот, этого мало. Голос был тихий, но твердый, за ней такого не наблюдалось. Она скромна и застенчива. Я 2 года уже такая, но за 4 дня с вами, смогла узнать и научиться большему, чем за все прошедшее время. Повисла недолгая тишина, а затем она отмерла и спросила, что мне делать дальше. ХМ, отработка и контроль. Тебе надо научиться удерживать цвет, в идеале подобрать сразу цвет кожи, дальше удерживать его, либо полностью, либо на части себя постоянно. Затем, когда это будет получаться, добавить пятна, те же ногти тебе же нужны. Постепенно увеличивать детали, родинки к примеру, так до полноты желаемого образа. Собственно все, практика и контроль, лужица внимательно меня выслушала. Благодарю вас, добрый волшебник, она отпрянула, поклонилась. На губах у нее была красивая улыбка, мне нужно приготовить вам завтрак, и исчезла в дверном проеме. Ну, а мне нужен душ и умыться. Счастья и демонстрации первых успехов я не видел, школу никто не отменял. Петру пришлось расталкивать, уж больно хорошо ей спалось в обнимку с Анной. Дни до пятницы почти ничем не выделялись, хотя, для меня не выделялись, а вот для других. Больше не было толп журналистов, вот только была пара ночных неудачников, додумавшихся пробраться на задний двор. Флоре их эмоции не понравились, но вот удобрения из них она сделает отличные. И это первое из крайне важных событий, но не для меня, для Петры. Люди нередко сами приводят себя к смерти, по банальной глупости. По местным законам сам факт их проникновения дает мне право их спокойно пристрелить, и за это мне ничего не будет. При условии, что у меня есть разрешение на ношение оружия, которым я их убью. Удивительно, но такое оружие у меня оказывается есть. Но об этом чуть позже. Как сказали бы эльфийские философы, достанут их души и тела удобрением для нашего леса. Хе, эта колония не опасна для людей и прекрасно контролируема, а вот с охранницей немного иначе, и она уже окрепла. Она даже не спрашивала, просто выполнила свой долг. Я о них и узнал-то уже после. Для моих знакомых Флора не опасна, как минимум она спросит, что делать, а вот незнакомцам на ее территорию лучше не забираться. Данное известие не сильно понравилось Петре, точнее вообще не понравилось, а еще точнее я все думал, психонитый уйдет или нет, не ушла. Почему я вообще сказал? Ну, причин несколько. Моей семье надо точно знать, кто я, да и в каком доме они живут или будут жить, тоже полезно понимать. Петра девушка крайне умная, ее единственная проблемная черта это ее идеализм. Неплохая, а проблемная. Она смирилась с тем, что я монстр, сживается с тем, что сама способна на убийство. Спокойно перенесла то, что я сотворил там, на дамбе, прекрасно зная, зачем это нужно, помогает это пережить Анне. А вот смерть обычных, посторонних для нее вещь важная. Я это знаю, и убил их не я, они сами подписали себе смертный приговор. Влезать в дом к магу в принципе крайне плохая идея. Я попытался сгладить известие как мог, но это не сильно помогло. Также пришлось читать ей вновь лекцию. Что такое Дрея? Дрея, разумная, ее цель не подчинение нам, а в первую очередь именно защита. Да, она подчиняется, но только до тех пор, пока это не пересечется с ее изначальной целью. И тут уже возможны варианты, которые зависят от ее развития, а она пока крайне молода, прямолинейна и любопытна. Конкретно наша Флора и так сильно ограничена, она будет чуть поспокойнее, когда ее корни смогут дорасти до ближайших парков, а когда еще и опыта наберется, то совсем прекрасно станет, но на все это нужно время. Хоть соседи не пугают живой травой неизвестного происхождения, она у них и так активнее начала расти, когда на дворе, на минуточку, почти зима. Правда, ее спокойствие никак не изменит, что дом она будет защищать в любом варианте. И если есть идиот, который с эмоциями, направленными против обитателей дома, лезет через забор, то он скорее всего станет удобрением, и я об этом даже не узнаю. А таких за одну ночь было аж двое. Да, это так себе новость для Петры, но не вешает же табличку на забор «Не залезай, убьем», да и не поможет. Вот и хмурилась моя рыжая, но переносила это на удивление хорошо. Анна же выслушала, приняла к сведению и все. Ей на незнакомцев было не плевать, но не так близко к сердцу уж точно. Да и не любит она журналистов. Теперь, за эти дни появился некий график моей новой рутины. Школа, домашняя работа, плюс готовкой пару часов я проводил в подвале, занимаясь кольцом. Привлек к этому занозу, даже получилось добиться небольшого результата. А вечерами меня вытаскивали на посиделки. Оказывается, в доме много настольных игр и не только. К примеру, меня познакомили с Твистером. В нем у нас есть неоспоримый чемпион в виде крайне довольной Сесилии, и где я также понял, как хорошо могут изгибаться мои девушки. Ну, а ночью стандартная практика, иллюзии и электроны. Всего в меру. Со среды меня порадовали, что у нас таки выходные до воскресенья. Вот вам и рутина. Я долго пытался понять, как так вышло. Опять праздники? Ага. День благодарения. Суть праздника не понял, вот совсем. Когда узнал историю коренных жителей материка, понимания стало еще меньше. Но праздничный ужин с индейкой сделал, не понимаю, но праздновать же не мешает, да? В этот день я и узнал, что оказывается у меня есть револьвер. Достался он мне от биологической матушки и спокойно себе хранился в спальне занозы. Да ей досталась бывшая комната моей матушки, и это было решение Сабрины. Она находила ироничным, что в этой спальне будет жить молодой демон. С оружием в этой стране вообще интересно, я могу им спокойно владеть, это мне гарантирует местная конституция. Не могу продать, ибо еще несовершеннолетний, не могу стрелять, если от этого не зависит моя жизнь, да я его даже из дома вынести не могу, но именно, владеть им, могу спокойно. А узнал я все это от Лауры. Удивительно, не правда ли? Этому ее знанию была удивлена и ее матушка. Да, мелкую учили убивать, но вот законодательству ее никто не учил. Поведала нам все это она, поглаживая найденное сокровище, рогатая его и не скрывала, он просто лежал вместе с чипсами в тумбочке, где его и нашла Лаура, и собираясь его почистить, а также привести в порядок. Ведь в школе стволы есть только у Лагана, а он только посмотреть дал, какой плохой росомаха. Мда, заноза ее страсть разделяла, но в плане колюще-режущих. Они точно нашли друг друга. А пятница порадовала новостью, что школа вновь наша и с понедельника у мутанток начнутся занятия. Обрадовались все, кроме Ильяны, пусть страдает. Также стало известно, что уже начались телодвижения по урегулированию конфликта. Те же суды, связанные с делом, начнутся уже на следующей неделе, что крайне быстро. Сейчас активно находит причастных, показательно так находит, нередко со спецназом. Но и в новостях начали отвлекать людей на другие проблемы, вспомнили в частности о террористах по всему миру. Или это так совпало удачно?